себе девчонку, чтоб была красива и стройна, чтоб она не гнулась, не ломалась, не косила строгие глаза. Я б назвал такую королевой, что уже давно запрещено. Я б назвал такую королевой, ей бы это имя подошло. Чтоб в кинотеатре или в клубе, стоя потихоньку в стороне, чувствовал, что любит, очень любит, и всем сердцем тянется ко мне.